Глава 13. Монтегю и девочки. В прокуренном зале заведения Кармеллы в этот день было людно. Около десятка мужчин, одетых в основном на французский манер, сидели за столами, курили сигары, хохотали и пили вино. Живописно устроившись среди них, сидели в развязных позах девочки-тетки Литы. Некоторые из них были такие страшные, что, казалось, сошли с полотен Босха или Брейгеля. Но некоторые были даже очень недурны собой. Тут можно было найти всяких, толстых и тонких, молодых и не очень. Впрочем, всех их объединяло то, что они были олиповато разряжены, грубо размалеваны и плохо причесаны. Вся компания была уже изрядно навеселе. Время от времени кто-то из мужчин бесцеремонно брал одну из девиц и тащил ее за руку по разбитой лестнице. Кто-то, наоборот, спускался сверху, уже вкусив вдоволь любовных утех и желая подкрепить свои силы стаканом вина и чем-нибудь съестным. Почти все мужчины и женщины курили. Мужчины – толстые сигары, а женщины, или точнее размалеванные девки, посасывали длинные «сигаритас». Большинство мужчин могли сказать по-испански только пару слов, и почти все жрицы любви французским не владели. В результате беседа сводилась к примитивным шуткам, хватаниям девочек за различные части тела и взрывам хохота. Впрочем, несколько проституток объяснялись по-французски, а тетка Лита говорила вполне сносно, так как жила пару лет во Франции, поэтому иногда возникали и чуть более содержательные беседы. Как можно догадаться, почти все посетители тетки Кармеллы были французами. Однако понять, какую роль они играли в армии, не представлялось возможным, так как никто из них не носил мундира. Тетка хорошо знала, что большинство из них – чиновники военной администрации, гражданские служащие и поставщики армии. Впрочем, среди всей этой публики выделялся один человек. Он нисколько не скрывал своего положения, а, кажется, наоборот, выставлял его на показ. В синем доломане, расшитом золотом, с белой повязкой адъютанта командующего на левой руке, Эврар де Монтегю восседал в кресле в окружении двух юных гурий. Последние в точности соответствовали тому идеалу, что Монтегю некогда набросал в коротком разговоре с де Крессе. Большая грудь, большой рот и развязное поведение. Напротив Монтегю сидел за столом испанский поставщик, который также часто наведывался к тетке Лите. Его звали Дон Виктор Бареа. Он был невысок, с толстой шеей, толстым животом и комичными гримасами на широкоротом лице. По-французски он твердо знал несколько фраз и поэтому щеголял ими, повторяя не очень к месту, а чаще вообще не к месту. «Монтегю, но вы определитесь, и странные вы люди. Сегодня Дон Виктор завершил успешно какие-то торговые дела, поэтому объявил, что платит за Монтегю». «За Дона Виктора! Дай бог ему здоровья!» — воскликнул адъютант, поднимая налитый почти до краев стакан. «За Дона Виктора!» — нестройно подхватили несколько голосов. Компания крепко угощалась, сопровождая выпивку сладким миндальным пирогом, фруктами, сыром и всевозможными пирожками. Эспана диэс. Дон Виктор, уже хорошо выпивший, посмотрел на Монтегю и, осушив свой стакан, опять повторил заплетающимся голосом свое дурацкое «Монтегю, ну вы определитесь». Хотя совершенно было непонятно, где нужно было определяться и с чем. «Говорят, у вас под Леридой жарко», произнес на безупречном французском мужчина с холеным лицом, одетый в дорогой фраг. С этими словами он засунул в свой красивый влажный рот кусок аппетитного пирога и в упор посмотрел на адъютанта. «Да», — пробормотал нетвердым голосом Монтегю, — «у нас там очень жарко. Рубим всех. Придет армия Оденнелла. Ее рубим. Вылезут спаниары из крепости. Мы их рубим. Ну, в общем, скоро все будет в порядке. «А вы, рассказывают, отличились в бою», — сказал другой посетитель, молодой человек с худым бледным лицом, с которого никогда не сходило презрительное выражение. «Да, под, как его, Маргадоном или нет, Маргафетом, ну, в общем, там, мы с моим другом Декрессе врубились в них, но они побросали знамена и пушки». С этими словами он ущипнул свою соседку чуть пониже пояса. Она взвизгнула, а адъютант удовлетворенно засмеялся. Тетка Лита, которая до этого только покуривала свою сигаритус, вмешалась в разговор. «А, Декрессе, слышала. Уж не тот ли это славный воин, которому генерал поручил какую-то тайную миссию?» Услышав о тайной миссии, Монтегю сразу чуть-чуть протрезвел. «Какую еще тайную миссию?» «Да нет, просто так говорили». «А вы угощайтесь, сеньор Монтегю. Дон Виктор за всех платит». «Не за всех, а только за себя и за него», — сказал по-испански Дон Виктор. «Хорошо», — затарахтела Лита и сделала знак, по которому одна из ее девиц притащила еще два кувшина вина. Все хорошенько выпили, потом еще. Наконец Монтегю, схватив двух своих красавиц за плечи, и торжественно заявил: «Ну, мы пойдем отдохнуть». И, подталкивая девок вперед, направился к лестнице. «Но вы еще вернетесь, благороднейший сеньор?» — обеспокоенно воскликнула тетка Лита. «Да, но не скоро», — гордо заявил Монтегю, шлепнув при этом по мягкому месту каждую из своих спутниц. «Только не забудьте, я припасла для вас самое лучшее венцо». Монтегю действительно вернулся часа через полтора, в доломане, застегнутом не на те пуговицы, взъерошенной и перепачканной губной помадой. С ним была только одна из сопровождавших его красоток. К тому времени почти все участники пирушки уже разбрелись по комнатам наверху. Внизу оставалась едва ли половина публики, да и те, что не ушли, в основном нечленораздельно мычали. Только совершенно трезвая тетка Лита, увидев Монтегю, сверкнула глазами. «А вот и вы, благороднейший сеньор! Надеюсь, девочки вас хорошо обслужили?» Пьяный адъютант взглянул на нее остекленевшими глазами и ответил лишь каким-то дурацким смехом, похожим на блеяние. «Ну, значит, хорошо. Как я рада. Ведь я для вас специально берегла лучшее вино из Криньены. Да и пирожок тут вкусный свежий принесли». Лебезила толстуха, указывая на сомнительные остатки угощения, лежащие на столе. Чувствовал, что Монтегю уже все равно, с чем был пирожок, свежий или не очень. Он сел за стол, схватил эмпанадилью и, откусив от нее здоровый кусок, с набитым ртом начал перемигиваться с одной из сидевших напротив страшных девок. «Венцо из Кориньена не забудьте, господин капитан». «Я не капитан, а командир эскадрона». Лита тотчас же расплылась под обострастной улыбки. «О, сеньор командан, за это же нужно выпить! Ведь это очень важное повышение!» «Да!» — протянул Монтегю, заталкивая в рот очередной пирог. Дон Виктор, услышав, что Монтегю стал командиром эскадрона, не преминул поднять и свой бокал за его здоровье. Выпили и другие. А тетка Лита не унималась. По ее жесту специально назначенная девка, одна из самых страшных, подливала и подливала всем вино. К полуночи уже никто не говорил членораздельно, кроме, конечно, самой тетки Литы. «Благороднейший сеньор командан», — ласково пропела она заискивающей улыбкой, снова наполняя его стакан. «А правда, что к вашим подвигам вскоре прибавится и раскрытие тайны ордена тамплиеров?» «Тамплиеров? Да». «Ну и как же вам удастся найти путь к этой удивительной тайне. «Да какая там тайна? Мы все знаем». «Не может быть!» «Не может быть?» Монтегю презрительно фыркнул. «Еще как может! Тайный план всегда при мне!» И Монтегю похлопал по своей расшитой золотом ташке. В глазах Литы блеснул дьявольский огонек. «Сеньор командан, когда вы найдете сокровища, не забудьте наших девочек. Они такие хрупкие, такие нежные, так любят вас». «Да я тут всех золотом осыплю», — заплетающимся языком выговорил адъютант, делая широкий жест рукой. «Это очень и очень благородно с вашей стороны. Вы истинный кабальеро. И сейчас я еще раз хочу выпить за ваше великодушие и редкостную щедрость». С этими словами толстуха снова наполнила стакан Монтегю. Когда через час Монтегю опять решил пойти с девочками наверх, он не мог даже говорить и, промычав что-то, ткнул в одну из самых страшных. Та вместе с теткой Литой потащила его наверх по лестнице. Монтегю храпел, уткнувшись носом в кровать со спущенными штанами и в одном сапоге. Пако подошел к нему и вытащил свою острую, как бритву, наваху. «Ты что, с ума сошел? Зачем это?» — закричала Лита, вцепившись в его руку. «Ты что, хочешь, чтобы нас всех отправили на эшафот? Ты-то убежишь к своим дружкам в лес, а нам что делать? Да и зачем его убивать? Бумага же здесь!» С этими словами Кармела подняла с пола шитую золотом ташку и, открыв ее, вытащила несколько бумаг. Шесть из них были какими-то официальными письмами по поводу поставок в армию продовольствия и лошадей. Зато в седьмой Лита безошибочно определила нужный документ. Пако хотел было схватить его своей ручищей, но тетка Лита ловко увернулась. «Зачем тебе он?» «Как зачем? Ты что, чокнулась? А на черта мы тут так старались?» Лита усмехнулась. «Ты разве не видишь, что рисунок тут нехитрый? Скопировать его — минутное дело. Зато когда этот чудак проснется, он вообще ни о чем не вспомнит. А если документ пропадет, горе не оберешься». С этими словами Кармела взяла бумагу и направилась в свою комнату.